Вовка уже не носил повязку на лице. Отек от осиного укуса сошел. Но зато теперь он был вооружен тростью, на которую неловко опирался двумя руками, поджидая, когда Адель подойдет к нему. Серьезный и осунувшийся, он будто подрос за эти двое суток, что они не виделись. Вероятнее всего, дело было в одежде. Он, несмотря на жару, облачился в черные брюки, сокрывшие вместе с полученной от бандитов раной вечно ободранные коленки. И вообще, Вовка сейчас сам на себя не походил. С аккуратно, в кои-то веки, уложенными кудрями, одетый в темно-синюю сорочку с муаровым узором. В общем, вид он имел самый авантажный. Она со всем вниманием рассмотрела его, улыбнулась и, кивнув на трость, неловко попыталась пошутить. «Петрушка, вечно ты с обновкой, с разодранным локтем?» — реплика Фамусова в комедии Грибоедова «Горе от ума». «Вова, твое сочинение на тему, как я провел лето, грозит превратиться в запрещенный роман». «Бьюсь об заклад, ты сочиняла эту шутку несколько дней кряду». Он жестом позвал следовать за собой к ближайшей скамье. Они присели и помолчали. «Как твоя нога?» — сочувственно спросила Адель. «Сильно задела?» «Ерунда!» — он поморщился и мотнул головой. «Царапина!» Он, конечно, рисовался, и нога его явно болела. Но, с другой стороны, если ранение было бы серьезным, вряд ли он прискакал бы за ней в парк. Ей так много нужно было ему сказать, а еще больше спросить. Но все слова вдруг вылетели из головы, и она бездумно наблюдала за тем, как Вовка вертит в руках тросточку красного дерева, наверняка тоже унаследованную от какого-нибудь земского врача или учителя. Вдруг вспомнилось белое, застывшее в узком дверном проеме лицо Марины. «Что случилось?» — прервала она паузу и тут же отругала себя за глупейший вопрос. Это к ней в перечислении случившегося до ночи просидят. Он, все так же молча, вынул из кармана свисток и протянул ей на раскрытой ладони. Адель, помедлив, приняла его и тут же повесила на шею. «Вчера вечером к нам приходила твоя мать», — неохотно поделился Вовка. «И это была какая-то жуть». Адель в панике замерла. «Ну, конечно», — осенило ее. «Теперь-то ясно, отчего закрыты всегда приветливые двери». О, она могла представить, что это было. Если мама была в гневе, если она назначила виновной Марину Андреевну. Но почему? Даже если когда-то Марина и провинилась настолько, что мама впадает в неистовство, стоит ее упомянуть. Зачем припоминать это сейчас? «Так что отныне мама не станет принимать тебя у нас. Но это, наверное, и не важно. Ведь вы скоро уезжаете?» «Послезавтра», — не глядя на него, сочла нужным уточнить Адель. «Господи, отныне не станет принимать. Подумать только. Очаровательно. А ведь и правда, они уезжают послезавтра. Как же так?» «Я умоляю тебя», — Вовка перешел на шепот. «Не ходи к Брикватору. Не нужно. Дофин жив. Ты ведь это хотела от меня услышать?» «Я по правде видел его. Но он уплыл. Он не появится больше. Зачем же ходить и надрывать себе душу? И ведь ты все равно уезжаешь. Ты в любом случае бросишь его. Не ходи». «Спасибо. Я тебя услышала». Механически она произнесла первое, что пришло в голову, и вцепилась в свисток. «Значит, он таки врет во имя». Непонятно, правда, во имя чего именно. Но, очевидно, из самых благородных побуждений. Стало быть, Дофина нет. Какой отвратительный все же город. Адель, силясь взять себя в руки, Не то вздохнула, не то всхлипнула. Не каникулы, а катастрофа. «Я люблю тебя», – неожиданно выпалил Вовка и отвернулся. Ей понадобилась почти минута, чтобы произнесенное им достигло рассудка. «Вовка, ты видишь ли Вова?» Адель взяла взрослый тембр, закашлялась и умолкла. Она впала в ступор, как-то внезапно утратив способность подбирать правильные слова. «Боже, он что, издевается? Нет, он серьезно? Только этого сейчас не хватало. Что же ему сказать? Что вообще в таких случаях можно сказать юноше, не уничтожив при этом его несчастное сердце? Ужас какой! Видишь ли, Вова, дело в том, что ты ниже меня на голову? Ну, кошмар же! Он ведь младше на 3 года. 3! А еще через 3 года я буду едва доставать макушкой его плечо. А через 5? Прости, я слишком стара для тебя? Боже, боже, боже! И как же пошло выглядит эта заминка! А мысли так и не набежало. Дело в том, что... Как бы это сформулировать точнее? Ее глупый рот меж тем жил своей жизнью, артикулируя какую-то чушь. «Не надо!» — оборвал он ее. «Господи, только бы он не заплакал!» «Не нужно ничего говорить в ответ. Ты спросила, что случилось, и я просто сообщаю тебе, как обстоят дела. И они обстоят не очень». Он как-то особенно выделил это «не очень», поднялся и гордо удалился. Взял и ушел, но так демонстративно, размахивая своей дурацкой тростью, словно какой-нибудь петербургский хлыщ из прошлого века. И тут она ощутила себя тем самым верблюдом, на спину которого изящно спланировала роковая соломинка. «Постой!» – подскочила она. В голове не укладывалось, как вообще могло выйти, что этот мелкий манипулятор умудрился все так запутать. «Немедленно прекрати!» – крикнула Адель и в негодовании топнула ногой. «А ну-ка стой! Что это такое? Что значит «не очень»? Меня что, и полюбить выходит нельзя? Эй!» Но Вовка не оборачивался. Он шел прихрамывая, и в голове его при этом наверняка звучала какая-нибудь соответствующая случаю сильная музыка. И сейчас же ее охватила ярость. «Да как они смеют?» – думала она на бегу, как никогда быстро приближаясь привычным маршрутом к бухте. Свисток бешено колотился о грудь. «Да как они все осмелились так мучить ее своими признаниями, истериками и требованиями?» Прибрежная полоса была усеяна разновеликими обломками, наглядно напомнившими Адель об учиненном взрыве. И потому вся яростная воинственность ее мигом улетучилась. Она с минуту постояла, позволяя волнам облизать ступни, а потом сбросила босоножки и платья на камни и ни секунды ни медля поплыла к остаткам старого пирса. Море еще не очистилось от масляных пятен, и было очень гадко, когда случалось задевать руками и ногами какие-то ошметки брезента, палки и куски бумаги. Горизонт опустел, военные ушли с рейда. Тем неприятнее было осознавать свое одиночество среди многочисленных свидетельств крушения, окружавших ее. Она взобралась на камни и вытряхнула воду из свистка. Руки тряслись. О том, что делать дальше, если Дофин не откликнется, она не задумывалась. Не могла, да и не хотела. Она вся вложилась в этот пронзительный зов, в вибрирующий свист. Губы онемели, ныли щеки и виски. Адель успела и поплакать, и покричать, проклиная всех, кто причастен к ее горю. Она спрыгивала с камней в море, ошибочно принимая вспенившуюся воду за приближение дофина, и вскарабкивалась обратно, охваченная разочарованием, с каждым разом все более горьким. Адель не замечала, сколько это продолжалось. Просто в какой-то миг силы оставили ее, и она вытянулась на камнях, прикрыв глаза и признавая, наконец, поражение. Она ехала в аэропорт с родителями вдоль побережья. Эрск остался далеко позади, со всеми пережитыми там горестями и радостями. Что-то говорил отец, но она его не слышала. Звук словно отключили, как в немом кино. Адель смотрела в окно машины на проносящиеся мимо кипарисы, свечки южных тополей и короткие сигнальные столбики. Она специально села так, чтобы ни в коем случае не видеть море, а для надежности еще и подперла коленом локоть, а ладонь приставила глазам, словно шоры у пугливой ездовой лошади. Если бы не родители, она вообще весь этот путь проделала бы с бумажным пакетом на голове, только бы не бросать убогие своей наивности взгляды в сторону ослепительно сверкающей надежды. А вдруг? Но вдруг он все-таки плывет где-то там, среди жидкого серебра, почуяв, что она покидает эти края. Плывет наперегонки, прощаясь с ней, живой и невредимый. Под ночь они оказались в Москве, обессилевшие, совершенно разбитые долгой-долгой дорогой. Побросали чемоданы в коридоре и разбрелись по квартире. Мама всюду распахивала окна, чтобы выветрить застоялый воздух. Папа затеял варить кофе. Адель, с трудом выпутываясь из одежды, отправилась в ванную. Включила свет, открыла дверь и увидела Дофина, приветливо улыбающегося ей из-за приоткрытой кричащей розовой занавески. Первая мысль была по-детски счастливой, а потому абсолютно идиотской. «Дофин меня все-таки догнал и будет с нами жить». Вторая была озвучена маминым голосом. «А где теперь мы все будем мыться?» А третья и вовсе не поддавалась никакому анализу, потому что прозвучала на дельфиньем щелкающем наречии. А потом Дофин подпрыгнул и нырнул в ванну, окатив Адель с ног до головы. И она проснулась. И увидела перед собой наглую ухмылку Дофина, который выскочил из воды, устроившись на перекошенной плите, и теперь самодовольно смотрел на нее, беззаботно посвистывая. Адель ошалело таращилась на него какое-то время, а потом прибольно ущипнула себя, потому что никак не могла разобраться, что есть сон, а что реальность. «Ай!» – вскрикнула она и потерла покрасневшее предплечье. «Ай!» – повторила Адель, потому что больше никаких слов у нее не осталось. И бросилась к широко раскрывшему клюв Дофину. И она целовала его в глаза, целовала в лоб, гладила и обнимала, а в какой-то момент вдруг поймала себя на мысли, что нестерпимо хочет укусить его за гладкий и блестящий бочок. «Живой!» – шептала она ему. «Живой!» Вот уж с полчаса Адель в растерянности стояла на городской набережной, не понимая, куда пойти дальше. Волосы, намокшие в воде, когда она играла с Дофином, уже высохли. Можно было бы вернуться домой, не рискуя вызвать никаких подозрений у мамы. «Отчего же так глупо у нее все получается?» – огорчалась она. «Нелепо, по-ребячьи. Побег через окно, тайное свидание». Возвращение украдкой. Как же вышло, что теперь она вынуждена так много лгать? А что же будет дальше? Она задумчиво провела ладонью по нагретому за день камню и, нащупав неровность, машинально очертила ее пальцами. то было неумело выцарапанное в камне сердечко и буквы с цифрами. Какой-то Вася любил какую-то Лиду в 1964 году. «Интересно», – прошмыгнула у Адель мысль, «любит ли все еще Вася Лиду в 66-м? Или он вырезает сейчас на каком-нибудь ленинградском граните совсем другое имя? Люди так непостоянны, так легко предают», – размышляла она. «Но как же быть? Как сопротивляться? Не сломаться самой и не причинить боли своим любимым?» Меньше всего ей хотелось оказаться между гвельфами и гибеллинами, между Монтекки и Капулетти. Гвельфы – политическое течение Италии 12-16 веков, сторонники которого выступали за ограничение власти императора Священной Римской империи в Италии и усиление влияния Папы Римского. Большей частью – купечество и ремесленники, меньшей – аристократы. Гибеллины – враждовавшая с гвельфами политическая группировка, которая выступала за усиление власти императора, большей частью – дворянство, феодальная знать. Однако же именно так и происходило. Мать не признавала в Марине ни в чем не повинную жертву обстоятельств, а Марина, в свою очередь, отказала от дома Адель, лишая тем самым любой возможности объясниться. А теперь еще и Вовкино внезапное признание. Все это терзало ее неимоверно. И она решительно направилась к Марине. И пусть двери этого дома для нее закрыты, она влезет через окно. Нет, сперва она, конечно, для приличия постучала молоточком в дверь. Как и ожидалось, степень гостеприимности за время ее отсутствия в этом доме не сильно изменилась. Никто не поспешил ей отворять. Ну, чудненько, кивнула она себе и для пущего удобства подоткнула подол платья. Адель ловко забралась на платан, что раскинул старые и мощные ветви вплотную к Вовкиным окнам, сейчас распахнутым настежь. «Раз, два, три, четыре. Кто у нас живет в квартире?» Он приехал в аэропорт на перекладных. В справочной ему назвали два рейса до Москвы, вылетающих сегодня, и ему оставалось лишь надеяться, что Адель с семьей вылетает дневным, а не ночным самолетом. Никогда еще в своей жизни он не бывал в аэропорту и сейчас был натурально ошеломлен невероятным размахом и красотой вокзала, и фантастическим стеклянным куполом, переливающимся всеми цветами радуги в ярких лучах солнечного света, и причудливыми фонтанными скульптурами, и гладкими, как зеркало, мраморными полами. Но все это великолепие враз померкло, стоило ему пробраться на взлетно-посадочную полосу. Он пристроился к группе затейливо одетых темнокожих иностранцев, направляющихся на посадку к небесно-голубому Ил-18. Вовка впервые видел его не на газетных фотографиях, поэтому вынужденно зажмурился на миг. Так хорош был этот самолет. Подали трап, а затем спешно развернули ковровую дорожку, вдоль которой выстроился почетный караул. По всему выходило, что провожали какого-то высокого гостя. Подъехала черная огромная чайка, из которой вдруг выпорхнула Адель. И все вокруг сразу пришло в движение. Вовку стали теснить скучного вида мужчины с фото и кинокамерами. Заиграл оркестр. Девицы какие-то тянули руки с блокнотами и просили у Адель автограф. Кто-то даже бросил ей под ноги цветы. Во всей этой неразберихе он не сразу понял, что происходит что-то странное. А потом сообразил. На Адель был надет парадный офицерский китель, причем несусветный, с настоящим кортиком. Вовка чуть не задохнулся, но он так и не смог разобрать, к какому роду войск относятся формы с шевронами, на которых вышиты дельфины. Отвлекся на орден, ослепительной звездой, сиявшей на груди Адель. И тут она посмотрела прямо ему в глаза. И так она была красива в это мгновение, так недостижимо прекрасна. Раздалась команда «На караул!». Военные с карабинами вытянули струнку, грозно нахмурились и очень мужественно выдвинули подбородки. Кто-то невидимый сказал: «Нам пора». Но Адель все ждала чего-то, неотрывно глядя на Вовку. И он протянул ей свой дар, свое признание в любви, свое сердце. Только почему-то им оказался макет инсталляции «Рождение раковин». Неровно обрезанный, чем-то заляпанный кусок картона с приклеенными к нему поблекшими морскими ракушками. Он сам не знал, как случилось, что даром оказалась эта чудовищная в своей неуместности подделка. Не помнил он, как брал ее с собой в аэропорт, но ничего был не в силах изменить, уже преподнеся этот сущий позор самой лучшей девушке на земле. Адель взяла с картонки большую раковину, приставила к своим губам, что-то прошептала в нее и отдала обратно. Отвернулась и направилась к трапу. Грянул марш. Заревели, а потом, удаляясь, смолкли двигатели самолета. Разбрелась публика. А Вовка, прикрыв глаза, так и стоял, приложив к уху ту самую раковину. Земля уходила у него из-под ног, но он продолжал слушать голос, надменно повторяющий и повторяющий, как заевшая пластинка, одну только фразу: «Мой милый Вальдемар, ты смешон». Вовка лежал на кровати, уткнувшись лицом в подушку. В брюках и в той же нарядной сорочке, которой так поразил Адель в парке. «А ведь он плакал, наверное, и уснул», — догадалась она, сползая с ветки на подоконник. «Ох, как скверно-то, а!» Что именно скверно, она не успела додумать, потому как уже очутилась в комнате. И вздрогнула от неожиданности, уловив какое-то движение сбоку. Это оказалось ее же отражение в старом зеркале. Вид у нее, надо заметить, был тот еще. Осталось только посыпать Вовку волшебной пылью и утащить в Нетландию. Адель подошла к кровати и осторожно присела на самый краешек. «Лорд Байрон, вы меня забыли», – прошептала она. Цитата из стихотворения Цветаевой: «Лорд Байрон, вы меня забыли». Вовка испуганно встрепенулся, но она удержала его, положив ладонь на плечо. «Тише, тише. Это всего лишь я, не шуми. Прости, что так ворвалась, но у меня не было выбора». Он в прищур рассматривал ее. Приподнялся на локте, упрямо пытаясь сесть. Взъерошенный, сердитый и какой-то до крайности несчастный. На щеке его очень трогательно отпечаталась складка от наволочки. «Опять ты? Мы разве не попрощались?» — выдал он довольно хамское приветствие. Но Адель улыбнулась ему. Она пришла не за тем, чтобы глупо ссориться. «Нет. Я решила, что все-таки должна объясниться с Мариной Андреевной. И с тобой. Выяснить, что произошло. Извиниться. И еще поблагодарить. Ты ведь был прав. Дофин выжил. Я только что была на пирсе и позвала его. И он приплыл. И...» «Она решила», — прервал он ее хриплым сосна голосом. «Подумать только. Она решила и позвала. Врывается без приглашения, как к себе домой. Чего тебе надо? Зачем приперлась? Знаешь что? Ты вообще не Адельфина. Чем больше узнаю тебя, тем сильнее убеждаюсь». «Ну вот это интрига. А кто позволит знать?» Адель такая отповедь озадачила. Она поднялась и отступила, уже зная, что ей категорически не понравится ответ. «Ты самый настоящий Адольф!» Она так удивилась, что едва успела соорудить оскорбленное выражение лица. Не часто в жизни Адель возникали случаи, когда ей нечего было ответить собеседнику. Губы ее сами собой сложились в идеально округлую «О». «О!» – выдохнула она. «О!» А потом глубоко вдохнула и бесстрастно, как ей хотелось надеяться, поинтересовалась. «Ты сдурел?» Он весь взмок. Ему стало нечем дышать. Вовка решал для себя рубить до конца, разругавшись до самой смерти, или признаться, что да, сдурел, что стыдно и очень горько, что сам не понимал, зачем пытался побольнее задеть ее. Вернее, как раз-таки прекрасно осознавал, отчего рвутся наружу все эти гневные колкости. И еще ему было страшно. А если прогнать ее сейчас, то не потребуются больше слова, оброненные в парке, которые он ни за что не смог бы повторить, или, что еще ужаснее, молча взять обратно, прикинувшись на все согласным просто другом по переписке. И от того, что она навсегда уйдет вот так, уязвленная им, было еще страшнее. Словом, так много чувств разом он еще никогда не переживал. В голове его помутилось, он рванул ворот сорочки и рухнул на подушку. А потом обнаружил, что лежит на коленях Адель, которая нежно перебирает его волосы и тихим голосом обещает ему всегда быть рядом. И пусть она говорила это лишь в утешение, ведь он прекрасно понимал всю невозможную глупость подобного обещания. Пусть. Но на него снизошла такая ошеломительная радость от знания, что она неравнодушна, что Вовка даже не попытался сдерживать себя, когда вскипели слезы. Он прерывисто вздохнул раз, другой, и вдруг разрыдался, спрятав лицо в ее платье. «Черт знает, что нашло на него», — думала меж тем Адель, мягко придерживая Вовкина содрогающиеся плечи. Необоснованная агрессия, эмоциональная нестабильность, должно быть травматический невроз. Она как-то читала о подобном. Когда даже очень отважные и сильные люди, пережив потрясение, вдруг становились до крайности чувствительны и опасны для окружающих, да и сами для себя. Вот и что мне с ним делать? Сейчас он утихнет и еще сильнее возненавидит меня за свои же слезы. Но Вовка держался молодцом. Прекратил плакать, выпрямился, открыто посмотрел ей в глаза. Да, смутился немного, когда увидел огромное мокрое пятно на подоле ее изрядно потрепанного за день наряда. Она поспешно протянула ему свой платок, и он, не стесняясь, высморкался. «Умываться!» – скомандовала Адель. «А потом расскажешь мне, что тут стряслось у вас, пока меня не было». Когда он вернулся, оба они ни словом, ни жестом не вернулись к той вспышке, что случилось с ними только что. Вовка довольно обстоятельно изложил события в море, какими они виделись ему со стороны. Конечно, не стал он упоминать о своем провале с Минрэпом. Надо отметить, Адель с трудом удержалась, чтобы не припомнить ему ту глупость и самонадеянность, в которую превратился его хитрый план с похищением лодки и акваланга. «Довольно с него», — решила она. «Да и проклятвы те, что он озвучил небу или кому-то там в обмен на жизнь Адель, благоразумно не обмолвился». С Вовкиных слов выходило, что после взрыва всех взрослых обуяла кипучая, а потому хаотичная и паническая деятельность. Часть их куда-то стремилась плыть, кого-то спасать, ловить и откачивать, а другая часть, вероятно, принадлежавшая к органам, напротив, вела себя довольно жестко, пытаясь арестовать всех, кто оказался в эпицентре событий. «Ты знаешь...» — Вовка прикрыл глаза, очевидно, припомнив наиболее яркий момент. Никогда бы не подумал, что буду уважать Нину Александровну еще больше обычного. Но как она гаркнула на тех типов, которые сопровождали, ну, этих. Как они забегали, как засуетились. Нас сразу погрузили на одну лодку. Тебя, маму, Нину Александровну, меня и того раненого, которого я на волнолом вытащил. На берегу нас уже ждала скорая. Целых три. Народу собралось. Тьма. И ржавый был, представляешь? Полез помогать с носилками. Всех отогнали. Тебя осмотрели и тут же отпустили домой. Вас отвез лейтенант Нехорошко. А нас с мамой отправили в больницу, но сразу выписали, потому что рана пустячная. Чуть хриплый голос его приобрел какие-то новые модуляции, заметила Адель. «А ведь он горд», — поняла она. «Горд, что оказался сопричастен к чему-то такому, о чем еще долго будут судачить в Эрске, выспрашивая у него подробности. И про рану пустячную. Это же чистой воды заготовка для будущих расспросов». Она улыбнулась ему. «Ты объяснишь мне, что такого сделала моя мама, что твоя не желает меня видеть? Ты знаешь что-то, или тебя прогнали в разгар ссоры?» «Откуда ты знаешь?» – забавно встрепенулся он. «Да, именно прогнали. Твоя же мать меня и выгнала из собственного дома. Ворвалась без приглашения». Вовка осекся и засопел. Нечаянно у него вырвались ровно те же слова, которыми он встретил Адель. «В общем», — он дергал нитку от покрывала, не поднимая глаз. «Заперлись они в мастерской. Ох, и крик стоял. Я ничего не разобрал. Пытался, но...» «Только когда она уже уходила, заявила, что в наших же интересах к тебе не приближаться. Никогда. Это она уже, наверное, для меня сказала». Он был смущен. Воспоминания, кажется, разбудили в нем ту обиду, что Вовка запрятал в душе. За подслушанные обвинения, за угрозы. Адель понимала его и не знала, что с этим делать. «И Марина решила запереться?» — задумчиво подытожила она. «А еще она сказала», — перебил Вовка, припоминая подробности скандала, и многозначительно поднял указательный палец, — «что всем людям свойственно взрослеть, но Марине каким-то образом удалось избежать общей тенденции. Что если человечество когда-нибудь решит установить монумент в честь своих ошибок, то Марина, в смысле моя мама, станет прототипом, как абсолютное их воплощение. И что она готова выделить средства из собственного кошелька по такому случаю». «Какая у него превосходная память», — раздосадованно отметила Адель. «А что она еще говорила? Что-то обо мне?» «Не знаю, может быть. Но я уже не слышал. Да, сказала еще, что у Марины всегда была нездоровая страсть к чужой частной жизни». «Кошмар какой», — подумала Адель, и поспешно отвернулась. Ей стало совсем не по себе. Ситуация из некрасивой стремительно превращалась в безвыходную. Нет, она не собиралась отступаться от своей затеи поговорить с Мариной, но шансы сделать это спокойно, без надрыва и излишней эмоциональности, судя по всему, стремились к нулю. А ей сейчас неоткуда было взять сил на эту самую эмоциональность. «Как все отвратительно запуталось», – посетовала она вслух. «Почему взрослые люди не могут вести себя нормально? Почему им так необходимо все усложнять?» «Не знаю», — тихонько ответил Вовка и печально вздохнул. «Это риторический вопрос, Владимир». Адель ободряюще похлопала Вовку по плечу, да так и оставила лежать руку, обнимая его. «Но я начинаю сожалеть, что вообще приехала сюда. Ничего этого не произошло бы». Она мотнула головой в сторону двери, за которую ей предстояло сейчас идти, с тяжелым сердцем, переполненным сожалением и даже страхом, что ее отвергнет близкий друг. «Это как?» — Вовка поразился этому заявлению и сбросил с себя ее руку. Не случилось бы ни Килова, ни Мины. Тебя бы не ранили. Моя мама не устроила бы это безобразие. Я бы не мучилась от того, что оставляю. Она закусила губу. Не случилось бы Килова? С ума сошла? Как ты себе это представляешь? Когда ты приехала, он уже охотился за Дофином. Он уже убивал. А я уже искал Мину. Смекаешь? Все было бы ровно так же, только я уверен, намного хуже. Он бы убил Дофина, а я? А мама? Он задыхался. И руки его дрожали. Адель спешно перевела взгляд на потолок, чтобы успокоиться. И еще не хватало самой расклеиться. «Как же ты не понимаешь!» – горячо шептал Вовка. «Ведь это было самое настоящее приключение!» «Приключение!» – повторил он и легко толкнул ее плечом. «Люди проживают свои годы впустую, мечтают случайно стать свидетелем чего-то заметного, а мы оказались в самой гуще событий. Такое, знаешь ли, не всем выпадает. Я вот долго мечтал когда-нибудь совершить настоящий подвиг, чтоб такой...» Он вскинул кулак. «Ух!» А потом однажды понял, что грамота за сбор металлолома может оказаться вершиной моих достижений. Это же ужасно. Я и за мины этой нырял, чтобы хоть так доказать, что способен на что-то. Что вот никто не смог, а я доплыл. Пользы от этого никому бы не было, но я бы чувствовал себя не таким никчемным». И он замолчал, видимо, устыдившись собственной пылкой откровенности. Или тоже смотрел на потолок. Она обернулась. Да, так и есть. Он рассматривал потолок. «Спасибо тебе, Вовка». Адель порывисто встала, прижала к себе его вихрастую голову и поцеловала в макушку. «За все». Вовка замер на мгновение и закрыл глаза. А когда отмер, она уже покинула его комнату.